Убежавшие еще в начале драки Девисила и Тиховея наконец вернулись, ведя за собой не только Добролюту, но и четырех ее сыновей. Разнимать добрых молодцев, если понадобится. Но потасовка к приходу старшей жрицы уже кончилась, и осталось лишь поднять Ольгу с пола и уложить на ту самую лавку, которую раньше занимала Девляна. Он был в забытье после сильного удара головой. «Что это вы тут затеяли?» Поскольку Ольга ее не мог слышать, Добролюта обращалась к одному верему. Уперев руки в бока с рогатым убором на голове, она выглядела торжественно и грозно, словно разгневанная богиня Макош. «В святом месте перед риками богинь, да в верик день драку затеяли! Или ты, молодец, вежеству не учен?» «Прости, мать!» — Велим поклонился жрице. «И вы, матушки, простите. Я святое место не обидел, крови не пролил ни капли. А что до этого, то и боги и чуры видят. Я вправе сестру мою из чужих рук вырвать и домой воротить. И вы, матери, в наше дело лучше не встревайте». «Да кто ж тебе запретит сестру к отцу матери забрать?» Добролюта вздохнула. «Пока из рода не отпущена ваша власть над ней. Только ведь теперь не о простой девице речь». «Она и раньше простой не была. Вот ведь каких дочерей моя мать родила!» Со смешанным чувством досады и гордости воскликнул Велим. «Одна дева Альдога, вторая дева Ильмера. А у нас ведь еще Вереська есть. Из нее-то младшей, третьей, что вырастет, и подумать боюсь». «Да, наградили вас боги. И все же лучше бы тебе деву Ирмиру от нас не забирать. Мы ее не обидим, жить будет в чести и довольстве, и убережем, если что». «Прости, мать, но я уж видел, как ее тут уберегают. Обменыш этот руки распускает как хочет, и никто, пока я не пришел, ему ручонки не укоротил». Верим с негодованием глянул на лежащего Ольгу, возле которого сидела плачущая Девляна. «Так что дома в своем роду оно надежнее будет. При ней пожитки были какие-нибудь?» «Было кое-что». Добролюта кивнула на ларь, где была сложена сряда тепляны. «Пусть ей собраться помогут. Сейчас поедем». «Да куда вам ехать сейчас, сокол ты мой ясный? И вечер не за горами. И нельзя ее сейчас вести. Сестра твоя только вчера чуть к дедам не отправилась. Нездорова она. Ты как хочешь, но больной, я ее в дорогу не отпущу. Будь ты хоть брат, хоть кто. Поправиться, поезжайте, а пока обожди». «Ну, ладно». Верим не стал спорить. «Только чтобы она с этим селезнем в одной избе не сидела». «Ну, куда ж его нести? Он денька через 3-4 только встать сможет». «Тогда укажи, где нам пристать покуда? К нам можно». Подал голос старший из Добролютиных сыновей, Ходша. «У нас просторно, изба новая, большая. А дружину мою куда? Братья по домам разберут». Ходша посмотрел на троих младших, и те закивали. Из них только самый младший Добрила с молодой женой жил при родителях, а двое других тоже выстроили себе отдельное жилье. «Ну, ступайте». Добролюта устала, махнула рукой. «А за Судиславичем мы уж присмотрим, душа моя, не сомневайся». Девляна не хотела уходить от Ольги, но у нее больше не было сил сопротивляться. Поэтому, когда Верим взял ее за руку и поднял, она без возражений последовала за ним. Рядом со старшим братом она снова ощущала себя во власти рода, а для повторного мятежа чувствовала себя слишком слабой. И в то же время было стыдно и недостойно выдать горе и слабость перед людьми, которые лишь сегодня в полдень назвали ее своей богиней. Девляна помнила, что и Яромире приходилось очень нелегко. Но кто, глядя на нее, мог бы об этом догадаться? Впервые в жизни, оказавшись на месте земной богини, Деврана, тем не менее, отлично знала, как должна себя вести, поэтому, выходя вслед за веримым из избы, она смахнула со щек слезы, приняла горделивый вид и даже попыталась улыбнуться. Снаружи перед избушками толпились словеничи, и народу было как на торгу не протолкнуться. Впереди всех дожидался Вышеслав с сыновьями и еще кое-кем из родичей. Внутрь он предусмотрительно не заходил и никого из своих, кроме Добролюта, не пускал, хотя его очень занимало, чем же все кончится. «Ну что?» Он шагнул к Добриле, который вышел первым. «Никого не убили?» «Нет, слава Перыни. Судя Славича, по голове приложили, без памяти лежит. Но мать говорит, что в скорости очнется». «Ну, слава богам!» — согласился Вышеслав, скрывая некоторое разочарование. «А то ведь была бы беда какая! В святом месте, на Перыни!» Но тут из избы показался Верим, ведущий за руку Девляну, и Вышеслав обернулся к ним. При виде этих двоих народ загудел. В окрестностях Славенска уже носились смутные слухи о похищении, и теперь люди стали понимать, как новоявленная Солнцедева попала на Ильмерь. Повод для кровавого раздора между двумя такими знатными родами неминуемо привлек бы общее внимание, а дела девы Ильмеры, разумеется, славеничи считали своими собственными заботами. Древние сказания о похищении солнца и борьбе за него разворачивались у них на глазах, в яви. В большой избе Ходши Девляна тут же залезла на палате и отвернулась к стене. Весь остаток дня она проплакала, и у нее чуть было снова не началась лихорадка. Но Ходшина жена Ваяновна, обученная мудрой свекровью, заварила ей сон травы, которая сразу и успокаивает, и усыпляет, и снимает жар. Так что уже в сумерках Девляна наконец заснула. Верим все это время старался не попадаться сестре на глаза, чтобы не расстраивать еще больше. Первый порыв негодования прошел. Он сидел хмурый и неразговорчивый. Вернуть сестру домой было необходимо, но он жалел ее и гневался на Ольгу, который заварил всю эту кашу. В Плескове ему, что ли, невест мало, и надо было ездить в такую даль, дурить голову девке, за которой сваты приехали аж из полянской земли, с края света. И тут еще она оказывается девой Ильмерой. С ума можно рехнуться, если начнешь думать, как все это разгребать. Верим хотел одного, поскорее очутиться вместе с сестрой дома, а там мать с отцом и прочими мудрыми родичами придумают, как теперь быть. Как обращаться с ней, он не знал, то ли утешать, то ли бронить и презирать негодяйку, опозорившую род своим неповиновением и чуть не сделавшую родного отца обманщиком, ославленным на весь свет. На следующее утро славянская старейшина собралась к избам Вышеславовой связки. Под открытым небом гудел многоголосый говор. Явились отцы семейств. Некоторые привели с собой женатых сыновей. «Вон городиша, муж Добролюты, всех четверых своих дубов привел». С неудовольствием отметил Вышеслав при виде этих пятерых, которые, правда, возвышались в толпе, будто небольшая дубовая роща. Всех волновало, что теперь будет с девой Ильмерой. Не успели славеничи порадоваться ее обретению, как прошел слух, что брат намерен как можно скорее увести ее назад к родителям. «Как быть-то, Вышеславие?» — кричали со всех сторон. «Неужели отдадим ладожанам нашу деву?» «Не отдадим!» «Не для того, она нам богами светлыми дадена, чтоб взять и отдать». «Вот так не отдать!» — передразнил городиша. «А не за так. Ты, медыня, стало быть, отдашь? Почем возьмешь? За две коровы? Или за четыре? Ведь непростая девка, как-никак. А пусть-ка сама Ладога нам выкуп за нее дает». Нашелся Медыня, один из самых ловких славянских торговцев, чаще всех пускавшийся в опасное путешествие с товаром через Ильмерь и дальше вверх по Ловоти. «Так по правде будет. «Да помнись! Благословение богов, торговать хочешь?» Напустились на него соседи. «Не так не отдадим, ни за выкуп не отдадим. Боги ее к нам привели, она теперь наша». «Да вы подумайте головами своими», — возражал городиша. «У тебя, войнята, на плечах-то что, голова или горшок кривосрепленный? Девка у отца матери в Ладоге жила. Плесковский Судиславич ее украл. Бывает, случается. Да теперь брат родной их догнал. Девка краденая? Краденая. И коли мы родному брату ее забрать не позволим, выйдет, будто мы краденое нашли и не отдаем. А за такое что, по правде полагается? Вышеня, ты все законы и поконы знаешь. Объясни-ка, а то тут народ сомневается. Что, молвята, 12 гривен за увод девки платить будем? Всей волостью или как?» «Да разве мы увели?» — возмутился молвята. «Судиславич увел, пусть Судислав Плесковский и платит. Коли не мы увели, а у себя держим, то отдать надлежит. Какое же уважение к покону у племени славянского будет, если мы и старейшина Ильмерская хуже татей будем? Только попробуй этих дурней поддержать, Вышеня!» — пригрозил городиша. «В раз и Красенья, и Остряха такой вой поднимут, чуром на небе жарко станет. Соберем мы, мужи славянские, посольство в Ладогу», — решил, наконец, Вышеслав. «Поедем с вами, да сами с родичами Огнедевы потолкуем. Может, выкуп им предложим». При этих словах Медяня досадливо скривился. «Может, обменяем на кого?» «Это на кого же?» — подбоченясь, недоверчиво спросил городиша. «А у нас, что ли, девок мало?» «У тебя-то и верно немало. Пока всех пристроишь, ноги стопчешь». Четверо его сыновей при этих словах дружно грохнули хохотом, и многие засмеялись вместе с ними. «Особенно, когда срица они...» «Ничего себе!» — добавил болбан воротила. Согласившись с предложением Вышеслава, народ разошелся по своим избам. При Вышеславе остались только брат Доброкрай, второй. Радослав еще не вернулся из Ладоги, куда уехал провожать полянина Белотура, и старшие сыновья троих братьев. «Есть тут замысел один», — негромко начал Вышеслав, убедившись, что за столом в полутемной избе сидят только самые близкие доверенные люди. «Как нам и деву Ильмеру у себя оставить, и в иных делах не прогадать?» Чего хочет в этом сложном деле он сам, Вышеслав давно уже понял. И отъездом о гостевой дочери в Киев, и ее брак с Вольгой для него были одинаково невыгодны, поскольку в любом из этих случаев Ладога приобретает могучего и полезного союзника. И в голове Вышеслава созрел хитроумный замысел, который позволял лишить соперников всех преимуществ и захватить их самому. «Вольга Судиславич, парень упрямый», — говорил он с намеком, переводя взгляд с одного ближайшего родича на другого. «Он просто так не отступится, ему бы только на ноги подняться. Но пока сама дева Ильмера не оправится, время у него есть. А как на ноги встанет, то снова за нею кинется. Надо ему чуть-чуть помочь. Родичи же мы. А если что, то и вступимся. Вот ты, сыне...» — он посмотрел на старшего сына. — «Вступишься, если Шуря твоего того...» «Что того?» «Убьют, если что, что...» «Само собой», — согласился Прибыня. «А как иначе?» «Вот и молодец», — одобрил Вышеслав. «Теперь глядите. Домогостич сестру повезет домой, а Судиславич, допустим, их догонит. И ты, прибыня по родству, тоже ему помогать будешь. И скажем, так Перун решит, что Домогостич Судиславича убьет. Тот парень здоровый, а у этого в голове не совсем еще прояснилось. А после того ты, сыне, за Шуря отомстишь. И останется нам только деву Ильмиру под белые руки взять и назад в Пирынь отвезти. «Это ты хочешь обоих погубить?» Ужаснулся Доброкрай. «А я-то что?» Вышеслав прямо-таки обиделся. «Вольгу убьет Домогостич. Не справится сам. Поможет кто-нибудь. Стрелу вынуть. И разбирай потом, чья была стрела. А за Шуря мстить законное дело. Даже и не убийство вовсе. Так ведь это война с Ладогой». «Да не очень-то ладожане разбегутся воевать, когда Домогостева дочь у нас будет. Помиримся. Свою девку им отдадим взамен. А другую полянам». «Чем Острянка хуже?» «Вот это правильно!» — воскликнул Доброкраев сын Ходила. Он всю жизнь не ладил с двоюродной сестрой, и молодая жена его с ней постоянно бронилась. «Ну ее, пусть к полянам едет!» «Вот все и будет по-нашему!» — подвел итог Вышеслав. Его сын Прибыслав сидел с хмурым лицом. Это был очень похожий на отца молодой мужик, такой же рослый, крупный, но с ранних лет склонный к полноте. Его светлые волосы и борода тоже имели легкий рыжеватый оттенок и быстро становились жирными, из-за чего лежали тонкими срипшимися прядками. Крупное, продолговатое лицо, высокий лоб с залысинами, брови прямые и почти постоянно сведенные к переносице, что придавало прибыне вид легкого недоумения, а пухлые яркие губы какую-то домашнюю мягкость. Сейчас у него имелась настоящая причина хмурить брови. Все хорошо, но убийство Домогостева сына взять на себя придется ему. И хотя повод получается законный, едва ли ладожская старейшина это стерпит. Начнется долгий, кровавый раздор, и одной из первых жертв, вероятно, станет он, Прибыня. «А не страшно тебе, Вышеня, сына старшего, родного, под ножи подставлять?» Стрый Доброкрай, прочитав по его лицу эти мысли, грянул на брата. «Ведомо гость со своим родом за сына мстить будет, и не соснам да березам, а нам, нашим с тобой сыновьям, или тебе своих, не жалко. Так за нами и Плесков будет», — напомнил Вышеслав. «У Судислава-то сын один единственный, или он за него мстить не станет? Домогость сам на коленях будет нас умолять, чтобы взяли его дочь в Пирынь, только помирили бы с Плесковым. А мы подумаем, соглашаться или нет. А внуки мои, твои дети, сыне, в Плескове князьями сядут, потому как иных наследников у Судислава нет. Что?» Упершись руками в колени, он нагнулся вперед и пристальным взглядом окинул лица родичей. «За такое дело стоит попробовать? Или лучше за печью отсидеться, как бы чего не вышло, а, сыне? А вы что скажете, соколы?» «Ну, надо попробовать с Чуровой помощью», — первым решился Прибыня, сообразив, что не только дети его, но и сам он в случае удачного исхода дела может стать плесковским князем, когда Судислав умрет. Младшие братья не слишком уверенно, но все же поддержали его, не желая показаться трусами. Наконец и Доброкрай кивнул. «Ах, Вышеня, в какое ж болото ты нас тянешь! Но ведь удачливый ты, хитрый бобёр! Когда Плесков за нами, может, и взойдет. Так-то лучше!» Вышеслав довольный похлопал младшего брата по плечу. «Бояться волков, быть без грибов! Попомните мое слово, будем мы снова князьями славянскими!» Он не знал, что у его речей есть один слушатель, которого ему не удалось убедить. Пока Вышеслав созывал мужскую родню, Остряна тайком забралась на палате, забилась в дальний угол, прикрылась одеялом и оттуда подслушивала, о чем отец толкует с родичами, ведь все их решения в первую голову касались ее. Отец собирался убить домогостева сына Велема. Остряна кипела от возмущения. Сын домогостя ей понравился. И собой хорош, но не слишком. И родом знатен, но не знатнее ее. И не глупый, учтив. Но не разливается соловьем и не растекается медом, как этот киевский белотур, которого послушаешь, так водички попить хочется. И вот этого парня Вышеслав собирается убить ради того, чтобы насмерть рассорить Ладогу с Плесковым. Когда родичи разошлись по делам, Остряна осторожно сползла с палатей, оправила одежду и косу, огляделась, раздумывая. Она не собиралась ждать, пока ее отец снова стравит Плесковского княжича с Велемом и добьется гибели обоих. Нужно ему помешать. Но что она, девка, может сделать против собственного отца, старейшины? «Любозвана Судиславна! Вот кто ей нужен!» Остряна осторожно выглянула из сеней на двор, убедилась, что путь свободен, и метнулась к печи под навесом, где в летнее время готовили еду, искать Любозвану. Прежде чем начинать разговор, предусмотрительная Остряна увела невестку подальше от людей, на самую окраину поселения, на опушку березняка, где никто не мог их услышать. И правильно сделала. От ее новостей Любозвана пришла в такой ужас, что чуть не упала без памяти. И Остряна с досадой вспомнила, что прибынина молодуха, в тягости. Срок был еще небольшой, под расшитой завеской почти и не видно ничего. Но какой теперь от молодухи толк? Однако где других помощников взять? Старшая Вышенина сноха была красива, высокая, статная. На румяном лице сразу привлекали внимание яркие глаза под почти прямыми, резко вытянутыми наружным концом вверх бровями. Вид прибынина молодуха всегда имела здоровый и бодрый. И когда в конце свадебного обряда подняли покрывало, все дружно ее одобрили. Нравом, однако, Любозвана уродилась не в удалого брата. Едва ли она решилась бы выступить против воли свекра батюшки, если бы речи не шла о жизни Вольги. Но и теперь она дрожала и озиралась, будто они обе совершили невесть какое преступление. Пока не сообразила, что ничего особенного ей делать не придется, только сходить к брату и предупредить его о ловушке. Но и это казалось ей таким своеволием, что она смотрела на Остряну, вытаращив глаза. «А ты-то как, девка, смеешь?» Изумлялась Любозвана заловке, которая собиралась помешать собственному отцу делать то, что он считал нужным. «А вот и смею!» Со злостью на собственную вынужденную смелость отвечала Остряна. 5 лет с красотой хожу!» Красота — одно из названий девичьего головного убора, символа воли. Она ткнула в свой венец из плотного багряного шелка, вышитый девичьими узорами. 5! Красота поувяла вся! Приданного столько наткала нашила, на 3 невест хватит. А все сижу, долгие нитки вожу. Один нашелся хороший жених, и того батюшка любезный погубить хочет. А-а-а! Любозване, как и всякой молодой женщине, сразу все стало понятно. Если речь идет о женихе, не диво, что девушка забывает о послушании. Да он, Домогостич, никак понравился тебе. Ладно, матушка. А я уж думала тебе, только сам Ярила и угодит. Пусть он лесовухам замшелым нравится. Ядовито отозвалась Остряна. А только я сидеть не стану, дожидаясь, пока отец родной всех хороших женихов изведет. Любозвана каждый день ходила повидать брата, лежащего в избушке у подножия пирыни. Голова у него еще болела, но он уже вставал. Гораздо сильнее его удручали неудавшееся бегство и разлука с невестой. Девряна находилась почти рядом, но увидеться им больше не позволяли. Велиму не терпелось ехать домой, но Девляна еще хворала, и вести ее было нельзя. Добролюта поила ее настоем ивовой коры, помогающим от боли в горле, заваривала невяник, шиповник, солодку. Но дева Ильмира, несмотря на все заботы, поправлялась медленно. Дух ее был так угнетен, что и выздоравливать не хотелось. Не раз Девляне, пока она лежала во тьме избушки, отвернувшись к бревенчатой стене и натянув на голову стеганое летнее одеяло, в отчаянии приходила мысль, что лучше бы ей сейчас умереть. Если бы Волхов вдруг пошел назад, и жрецы сказали, что сам ящер требует к себе деву Ильмиру, она без возражений и даже с радостью встала бы на ту белую доску, которая невестам Волхова служит порогом подводных палат ящера. Если не к Вольге, то хоть к ящеру, лучше смерть, чем эта тоска, сердечная боль, безнадежность. Черная пропасть, в которую превратилось ее будущее. Как ей жить дальше, она не представляла. Время словно застыло, ничего не происходило. Ходшин и домочадцы весь день были на лугах и в огородах. Только Ваяновна прибегала раньше всех, чтобы приготовить еду. И то, по большей части, возилась у печи под летним навесом, общим для всей городишиной связки. Девляну целыми днями никто не тревожил. Но она понимала, что это не навсегда. Когда у нее появилось время все обдумать и осознать, что она натворила, ее охватил такой ужас, что Девляна невольно закрыла глаза, будто это могло помочь ей не видеть. Самое страшное, что только может приключиться с человеком в земной жизни, изгнание из рода, разрыв с родичами и чурами, потеря своего места в белом свете. Она навлекла на себя, сама, по доброй воле. Она лишилась рода и опозорила его своим бегством, своим непокорством и своеволием, а еще тем, что заставила отца нарушить слово, данное полянам. И чем выше ее род, тем сильнее позор. А она осрамила всех своих предков, и с Волхова, и с Ильмиря, потеряла все, поддержку и чуров, и тех, кто с детства окружал и любил ее. Если бы она умерла, родные хотя бы вспоминали ее с любовью, но она отторгла себя от них, и они постараются не произносить ее имени, думая о ней с негодованием и презрением. «Да сами боги меня заставили бежать!» Пытаясь оправдаться, говорила она о Добролюте. «Ведь если бы иначе, если бы я своей волей, они бы меня отвергли, и огнедевы не избрали бы, и огонь бы, Лелин, не загорелся, будь я недостойна». «А коли так, чего же тоскуешь?» «Я... чего же судьба моя хочет?» В отчаянии воскликнула Девляна. «Мечусь, будто лист сухой на ветру. То за Вольгу меня ладят, то за Аскольда Полянского. А то вдруг боги избрали, и все женихи по боку. В чем же моя настоящая-то судьба?» «Эх, горлинка моя!» Добролюта вздохнула и сжала ее узкую белую руку своей, загрубелой и загорелой рукой. «Люди внуков женят, а судьбы своей понять не могут. У тебя еще вон сколько времени впереди. Добролюта привязалась к девушке, которую боги сами привели к ней. Но будь Девляна ее родной дочерью, что она сказала бы ей? Ведь что-то дало ей силу решиться на это, покинуть свой дом и своих чуров. Покорность своему роду — это важно, на этом держится устойчивость и сохранность человеческого мира. Но мир, застывший, нерастущий, обречен на гниение и умирание, ведь неподвижным бывает только мертвое. А Добролюта знала, что именно это непокорство иной раз дает силу сделать шаг вперед. К добру этот шаг приведет или к худу, знают только боги. Но это шаг прочь от неподвижности и разрушения. Однако пока совсем не ясно, чего же хочет судьба от дочери домогостя. Даже Велем изменился. Он целые дни проводил вместе с Городишиными сыновьями, помогал им заканчивать сенокос, ездил с ними на охоту, не только стремясь помочь гостеприимным хозяевам, но и не желая оставаться с сестрой. И вернувшись, он держался по-другому, строже, суше и холоднее. Он, ее родной брат, ее ближайший товарищ, защитник, помощник, хранитель ее детских и девичьих тайн, ее опора во всякой беде. Какими мелкими и смешными казались теперь ее прежние девичьи беды. Но Девляна не винила его за это охлаждение. Изменилась она сама, стала чужой для него. На самом деле Велем просто не знал, как ему теперь с ней быть. Он отчаянно злился на сестру за тревогу, трудности и позор, который она навлекла бы на род, если бы ее побег удался, но еще сильнее гневался на Вольгу, задурившего ей голову и сманившего на это дело. Он не мог взять в толк, как на такое могла решиться его сестра, его Девляна, Искорка, как звала ее мать. У нее, конечно, всегда ветер в голове свистел, но она была своя, родная до последнего золотого волоска, и не получалось представить ее среди изгоев, отторгнутых своим родом и родом человеческим, среди тех, кто становится волками-оборотнями, уходит в звериный мир. И не меньше самой Девляны он изводился мыслями о том часе, когда привезет ее домой.